Глава 4. Новый дом. Вообще-то мне всегда казалось, что наше богохранимое отечество устроено сложновато. Но мне как бы 17, а не 70, и я наверняка кучу разных вещей не понимаю. Однако целых 4 общественные системы внутри одной монархии — это, пожалуй, слишком. С монархией все предельно просто. Есть государь, нынче Иоанн Иоаннович. Есть его сыновья Василий, Дмитрий, Феодор, соответственно, Иоанновичи. Фамилия у них Грозные, по наследству от величайшего менталиста всех времен и народов Иоанна IV Васильевича, за умение внушать шок и трепет врагам и друзьям, прозванного как раз Грозным. Все остальные царские родственники — внуки, дяди, братья, кузены и прочие Рюриковичи. По большей части тоже менталисты, но не такие мощные, как правящая семья. И близко нет. Слыхал я историю, как наш государь прибыл в эльфийский анклав на Байкале, Ротрав, и одной только волей своей прекратил там междоусобицы, утихомирил лес и заставил разбушевавшиеся кланы Лаэгрим, сибирских эльфов, выполнить вассальные обязательства и выставить добровольческий стрелковый корпус для участия в Балканской войне. Да и совсем недавно что-то такое рассказывали в панораме по телевизору, когда нас водили в интернете на информационный час. Мол, предотвратил войну с чурдженями одним своим появлением на берегах Амура. Великий старик. И власть его на самом деле абсолютна. Он по щелчку пальцев может город-миллионник заставить хором петь и в ногу отплясывать танец маленьких цыплят, если захочет. Но он умный и аккуратный, и всяким мракобесием вроде как не страдает. Хотя, если в национальных интересах, то запросто. Еще есть Госсовет из магов и Государственная дума из цивильных. Они там советуются, законы сочиняют, это понятно. А вот все, что чуть ниже, чем правящая династия, так сказать, в государстве российском творится, на мой взгляд, какая-то дичь. Вот, например, земщина, к которой относится и Пелла. Тут магией пользоваться нельзя, зато имеется местное демократическое самоуправление и действует гражданский и уголовный кодекс, перед которыми все равны. А уровень технологий довольно скучный. Да тот же Сонечкин планшет с сенсорным экраном для местной пацанвы за чудо-артефакт сойдет. Может, у них даже машины на бензине ездят, сложно сказать. Хотя нет. Это вообще дремучая древность, вряд ли. А за забором экспериментального колледжа уже опричнина. Кампус — часть земель под личным патронатом династии. Тут тебе и магия, и технологии самые передовые на грани фантастики, и вообще тепличные условия. Однако настоящий электронный концлагерь и управление от искусственного интеллекта. Мол, мы даем тебе все блага мира, а ты нам свою свободу и душу. Так себе расклад, как по мне. А еще есть юридики, то есть уделы и домены кланов магической аристократии. Там настоящий кибермагический феодализм со всеми ужасами и пережитками старины глубокой. Зато с магией. И анклавы нелюдских рас, где действуют нечеловеческие законы. И сервитуты, где все сразу и вперемешку. Это если, конечно, про хтонь не вспоминать. Но хтонь — штука сложная. Я сам там не до конца разобрался. В общем, не страна, а какое-то лоскутное одеяло. И вот на границе одного из таких лоскутов я и стоял. Прямо у ворот кампуса магического колледжа. Ворота светились мягким зеленым светом, и вывеска над ними тоже. Такое произведение искусства довольно странно смотрелось внутри Пеленского лесопарка, эдакого островка природы посреди махровой земщины. Земщина в Пелле оказалась очень типичной и скучной, то есть четырехэтажные панельные дома, магазинчики, пекарни, почтовые и банковские отделения, парикмахерские, электробусные остановки, какие-то забегаловки, рыночек и церковь. Все довольно обшарпанное, серое, ничего интересного. Таких миллион по всей России, от Белостока до Владивостока и от Колывани до Эревани. И частный сектор, чуть более интересный, с забавными особнячками и с улицами, которые не улицы, а почему-то линии, под номерами. А посреди этой скукоты лесопарк. А в нем опричнина и ворота, то ли магические, то ли жутко технологические. — Давай жми, — сказал куратор, — к тебе выйдут. Сверху накрапывал дождик, шумели кроны громадных деревьев, перекликались птички, а я стоял и тупел, глядя на ворота посреди леса. Никакой ограды, только футуристического вида ворота на разбитой асфальтовой дороге. Но я нутром чуял, кампус защищен кое-чем получше бетонного забора и колючей проволоки. Ведь наверняка периметр охранялся магией. И вот еще что. Мы тут с ребятами пообщались и решили. Выпишем тебе официальную благодарность от собственного светлейшего князя Григория Воронцова-Кавказского опричного полка за участие в ликвидации опасных террористов. Все-таки с гранаткой у тебя хорошо получилось. Он протянул мне руку в бронированной перчатке для рукопожатия. Контакт мой у тебя есть. Можешь смело обращаться. Я остаюсь твоим куратором за пределами колледжа. Любые вопросы слышишь? Слышу, сказал я, и, отвечая на его рукопожатие, ощутил ладонью холодный металл бронескафа. — Спасибо, господин куратор. Князь? — Князь, — он хмыкнул. — Какой там князь? Название одно. — Владимир меня зовут. Вон, за тобой уже пришли. Но вот нажать все-таки придется. И я нажал на сенсорную кнопку на столбике рядом с воротами. Что-то пиликнуло, и решетчатые светящиеся теплые зеленью створки ворот поехали в сторону. Я неожиданно увидел молодого мужчину в аккуратном сером френче, отутюженных брюках, лет 25, наверное. Он, оказывается, стоял все это время за воротами, и, несмотря на приличное расстояние между прутьями створок, рассмотреть его до сих пор было невозможно. Снова жуткое колдунство. Ну, наверняка. «Михаил Титов?» — спросил встречающий, поставив ударение как положено, на второй слог. «Добро пожаловать». Из-за его спины выглядывали две смазливенькие девчонки в белых блузках и клетчатых коротких юбчонках. Очень даже на грани. Он-то был явно из педагогов, а они-то из студенток. Одна рыженькая, а вторая беленькая, курносенькие, с веснушками, похожие как сестры. Моего возраста, точно. Оглянувшись еще раз на куратора, я шагнул вперед и протянул папку с документами. Все верно. Михаил Федорович Титов прибыл после инициации первого порядка из... Ну вот договорить я не успел, поскольку был вежливо перебит останавливающим жестом руки. «Из плохого места ты прибыл, я знаю». Грустно кивнул молодой препод. «Меня Иван Ярославович зовут. Кузевич моя фамилия. Я историю магии преподаю и социальным педагогом подрабатываю». «Девочки, отведите его к Боткиной. Она уже заждалась, поди. А я занесу документы в канцелярию. Оформимся быстро. Электронные копии все у нас есть. Миша, заселение в общежитие только после тестов. Некоторым студентам порой требуется дополнительная помощь в плане контроля за даром, сам понимаешь. Есть пироманты, есть темные, есть другие естественные склонности. Увы, небезопасные для окружающих. Не готов на шею повесить, предположил я. Ладно, видите. Все равно хуже, чем было, вряд ли будет. И я потер разбитую бровь. Вообще, последние 3 месяца моему лицу не везло. То на грабли во время хозработ наступлю, то о дверь туалета саданусь, то темную устроят, то самую банальную драку, то с крыши швырнут. Теперь вот дорожно-транспортное происшествие. Вполне понятно, почему на меня девчонки таращились, как на чудище лесное. Весь в щепках, листьях и иголках. Лицо окровавленное. С опричником за руку попрощался, а тот еще и благодарность за ликвидацию террористов выписать обещал. Не стой ноги, я в новое учебное заведение захожу. Ой, не стой. Пойдем. Те. Девочки и не думали представляться, одна из них махнула мне рукой, и они пошли по уложенной плиткой дорожке в сторону виднеющихся среди деревьев зданий. А местный историк и соцспед Иван Ярославич остался побеседовать с князем Барбашиным. Ну, точняк, меня будут обсуждать. Психологический портрет, склонности, предпочтения, интересы. Знания, умения, навыки. Что там еще преподы обычно обсуждают? Ну, нифига они обо мне не знают. Нифига! Потому что я и сам о себе мало что знаю, получается. Тут было интересно, это точно. Учебные корпуса выглядели стильно, технологично и вместе с тем уютно. Нет, не безликие гробы из металла и стекла, но и не слишком вычурные, все было в меру. Здания, которые я рассмотрел, оказались невысокими, этажа в три, со всякими там колоннадами, террасами, балкончиками и стеклянными куполами. И ни одного одинакового строения. Классно сделано, вот и все. А еще тут под сенью деревьев располагались специальные площадки для практических занятий. Крепкое каменное основание, а над ним ажурные, но наверняка прочные прозрачные полусферы, похожие на оранжереи, внутри которых студенты вытворяли всякую волшебную дичь под присмотром преподавателей. Пока шел, увидел перебрасывающихся огромной каменюкой элементалей, парня, который раз за разом пускал молнию из руки, в уклоняющегося и подначивающего его препода. А еще девчонку лет 15, самым естественным образом танцующую вальсы с натуральным рукотворным торнадо. И двух пацанов. Они сражались друг с другом огненными мечами. Красота, да и только. Мне такое нравится, когда практики много. И практики не в коровнике с лопатой и не с кувалдой на сносе очередного здания. Такие штуки в интернате практиковались постоянно. А вот так вот, с выдумкой и по специальности. — Не отставайте! — торопили меня симпатичные провожатые, постоянно шушукаясь между собой и оглядываясь на меня. Хвостики на их головах так и подпрыгивали. Клетчатые юбочки и белые блузочки выглядели просто отпадно, так что отстать я не мог, даже если бы и хотел. Тут скорее пристать хотелось, но я сдерживался. Сложнее всего было смотреть под ноги, а не на эти самые юбочки. Вот что за садист придумал такую форму одежды вообще? Неужто, чтобы саботировать учебный процесс? Или воспитывать в студентах стрессоустойчивость? Но так или иначе, две то ли сестрички, то ли подружки довели меня до стеклянных дверей двухэтажного домика со странным стеклянным же конусом на крыше. Тут явно располагался медпункт и какие-то лаборатории. А на стойке регистрации дежурил студент, какой-то лысый парень в белом халате. Наверное, чуть старше меня, но сказать сложно. Внешность у него была больно специфическая. «Святцева, кого вы привели?» — спросил он. «Новенький, что ли?» «Новенький», — закивала названная Святцевой. Ее хвостики на голове запрыгали еще сильнее. «Его к Ольге Андреевне для тестов». «А чего ты со Святцевой поздоровался, а со мной нет?» — пискнула вторая девчуля возмущенно. «Так я и со Святцевой не здоровался», — резонно заметил лысый. «Угомонись, Выходцева. Мне что твои, что ее тощие прелести тоньше лезвия». «Тощие прелести?» Они переглянулись и стали стремительно краснеть. «Розен, ты офигел?» Мне этот парень сразу понравился. Было в нем некое вселенское спокойствие. Вся его худая фигура выражала максимальный флегматизм, и даже глаза пребывали в полуприкрытом состоянии. Глумиться над такими девчонками в таких юбочках — это нужно обладать невероятной выдержкой и чувством собственной значимости. Мне до такого уровня просветленности очень далеко. — Что тут у нас? — появилась откуда ни возьмись Ольга Андреевна. — А, прибыл Михаил Титов, собственной персоной. Слышала, с приключениями добрались. Ольга Андреевна, ему благодарность будут выписывать за убийство убийц!» — заверещали девчонки наперебой, позабыв про Розена, который страдальчески закатил глаза в мою сторону, по всей видимости, предлагая мне пострадать вместе с ним. «И вообще, он что, у нас учиться будет? Он же уголовник какой-то, сразу видно. Смотрите, все лицо в крови, какой кошмар! Он же наших мальчишек затиранит или научит матом ругаться и выпивать!» «Нет, ну что за курица, а? Вот симпатичные, а такие туповатые, просто сил нет. Это я-то записной хулиган? А, здрасте, приехали!» «То есть медаль за уничтожение банды террористов от опричников Кавказского полка?» Продолжали создавать шумовую завесу Святцева и Выходцева. «А еще у него глаза разные, смотрите. А где он будет учиться? А на какой курс его определят? А какая у него спецуха? А с кем жить будет?» Как только упомянули опричный Кавказский полк, Розен тут же оживился. Он с интересом глянул на меня и проинформировал. «У меня старший брат, майор в Кавказском полку. Командир батальона. Я после колледжа к нему, целителем хочу. А у меня куратор оттуда, князь Барбашин», — пояснил я. «Я интернатский». «Силен!» — кивнул Розен. «Убил-то кого? За что благодарность?» «Да не убил. Гранату из рук выбил у какого-то гнома, ну и там телекинезом или что-то вроде того. Гном в засаде сидел». «Силен!» — снова кивнул Розен. Ольга Андреевна едва отбилась от двух пигалец и сопроводила их за дверь. «А я вижу, вы уже познакомились. Денис, тогда тебе и проводить тесты, а я понаблюдаю», — сказала она. «Михаил, не волнуйся, все пройдет нормально. Денис — студент-старшекурсник, один из лучших в колледже, очень перспективный целитель, даже для пустоцвета, отличный пример успешного и прогрессирующего волшебника, который большое внимание уделяет академической магии, не злоупотребляя естественным даром. Тебе точно будет чему у него поучиться». По бесстрастному лицу Розена невозможно было понять, какие эмоции у него вызывает такой поток елея на его блестящую голову. Вот мне бы жутко польстило, если бы Боткина так хвалила меня. Однако лысый философ стоического типажа только кивнул своей головешкой снова и сказал: «Пшли, тебе надо переодеться и душ принять. А то ты весь такой вонючий какой-то и неопрятный». «Не получится», — откликнулся я. Меня, если честно, подбесили такие его комментарии. «Вонючий я, понимаешь?» «Подумаешь! Он бы по лесу побегал от мужиков с пулеметами, я б на него посмотрел. Вонючий. А показался таким нормальным парнем». «В каком смысле?» — удивился Розен. «Что не получится? Переодеться?» Во мне снова включился режим выдачи дичи через рот, и я ничего не мог с собой поделать. «Не получится переодеться у меня». «Как там тебе, Титов?» Он навис надо мной сутулой и худой лысой скалой. «Ты чё дуришь-то?» «У меня рост-то не маленький, можно сказать даже, что я длинный. А этот лысый Денис оказался на пол головы выше. Да точно, точно. Может быть, он 2 метра? Да я не дурю». Сунул я руки в карманы. «Ну, не могу я переодеться, честно». «Так». Кажется, мне удалось его пронять, и он смотрел на меня, явно не понимая, что делать дальше. «Ты объяснишь толком или нет?» «Ольга Андреевна, а чего он голову-то дурит? Почему он не может переодеться?» Боткина, в отличие от Розена, все поняла. Она вздохнула почти как мама вздыхала, когда я был маленький, и ответила: «Потому что он из интерната, Денис. У него не во что переодеться. А до того, как официально зачислиться в колледж, на довольствие стать форму получить, в общежитие заселиться и в библиотеку за учебниками сходить, он должен пройти тесты. Ну, и как решать вопрос будем, господин лучший студент-целитель?» «А-а-а!» — обрадовался Розен и повернулся ко мне. «Так не беда. Пока мыться будешь, я твою одежку-то почищу». И, увидев, как у меня полезли брови на лоб, он отмахнулся. «Основа прикладной магии под редакцией ЯС и ГС Пепеляевых Гриновичей. Там такой полезной волшебной лабуды полно, даже цивильные справятся». «Даже кто?» Я и руки из карманов вынул, Настолько невероятные вещи мне тут рассказывали. Даже цивильные. Кивнул по своему обыкновению Розен. Пошли уже, затрындились мы с тобой тут. Дела надо делать. А я шел и все думал. Если цивильные могут магичить, то какие же они тогда цивильные? Или я что-то не понимаю? В чем тогда разница между обычными людьми и волшебниками? Нет, конечно, одежду почистить и, к примеру, утихомирить лесной пожар — это не одно и то же. Но ведь и я всего лишь гранатку из рук гнома выколопал. А тот опричник В общем, он ведь электромобилями кидался. Между мной и ним такая же разница, как между мной и цивильным, который может почистить одежду магией, получается. Тесты оказались скучными. Понятное дело, они взяли анализы, сунули меня в какую-то капсулу, чтобы просветить насквозь. Провели другие чисто медицинские процедуры. Убедились, что я не вшивый и не плешивый. Однако, как я понял, администрацию колледжа в первую очередь интересовал контроль, а во вторую — границы способностей. У них тут внутри научно-медицинского блока имелась своя экспериментальная площадка на втором этаже, где меня и изводили этими бесконечными «согни ложку, разогни ложку, ложки не существует». Гнул и двигал я не только ложки. Еще металлические, пластиковые, деревянные, керамические шары разного размера, предметы обихода, мебели и даже клетку с белыми мышами. Результаты меня слегка раздосадовали, а вот моих экзаменаторов вполне удовлетворили. Если по факту, то фигово я управлялся со своим даром и мог пока что только тянуть и толкать неодушевленные предметы в одном направлении, то есть в двух, вперед и назад. Из утешительного ограничений по материалу не было. Что угодно мне оказалось подвластно, кроме живой органики. Вот это и было странно. Во время инициации я притянул к себе вполне покрытые листьями зеленые и цветущие ветви дерева. А на второй день вентиль крутил. Но Боткина пояснила. При инициациях и не такое случается. Там концентрация маны огромная, эфир бурлит. Так что проявление дара во время рождения нового мага и присущие скромному пустоцвету постоянные магические способности коррелируют между собой весьма косвенно. Так что никаких мне вырванных с корнем деревьев, мой предел пока что 5 кило неодушевленной материи. Ну а про менталистику я и не думал им говорить, обойдутся. Моя библиотека — это мое супероружие. Я еще сам до конца не разобрался, что там могу вытворять. Да и Королева я им не отдам. У нас попаданцы хоть и не редкость, но опричников для опытов сдать могут. Начнут из меня тайны иных миров клещами тянуть. А оно мне что, надо? Ну, можешь подрасти до пуда, это точно. Розен почесал свою лысую голову, помечая что-то в планшете. Тонком, почти невесомом. Чуть ли не прозрачно. Ну и, конечно, диапазон перемещений расширишь. Но тут нужна практика, и поверь мне, тебя затошнит от телекинеза уже к концу лета. Мне на первом курсе бородавки, чири, укусы клещей и мозоли, ей-богу, по ночам снились. Но теперь я могу вот так. И он ткнул пальцем мне в бровь. Я почувствовал, как защипало, а потом спросил, и что это было? «Подлечил», — сказал Розен. «Шрамик за неделю рассосется. Пулевое ранение, конечно, не вылечу, но вот фингал под глазом, вывих и тому подобное очень даже. Особенно удается мне кожные болезни исцелять. Даже псориаз одному дядьке убрал. Но потом, правда, у меня кровь из носу ушла, и голова кружилась. Но собой я гордился. Это если о естественном даре говорить». «А о чем еще можно говорить?» — на всякий случай уточнил я. «Об академической магии. Вот это тебя преподы просветят». «Тоже затошнит», — пообещал лысый студент-целитель. «Скучно будет?» — с опаской спросил я. «Нет! Вот что-что, Титов, а скучно у нас в колледже тебе точно не будет». Уж лучше бы он ошибся тогда. Но ни он, ни я, ни Ольга Андреевна понятия не имели, насколько же Денис Розен тогда оказался прав. Может быть, у него тоже двойная инициация? Может быть, он оракул по второй специальности? —